И все это происходило без грома фанфар, флагов, без высших офицеров, без объявлений войны. Это была месть, идеальная, выверенная, автоматизированная. И этот акт возмездия исполнялся руками Серга, стоящего на мостике клинка пустоты, все еще наблюдающего за тем, как старый порядок падает без шанса на ответ. Сам же клинок пустоты величественно и бесшумно скользил в глубины звездной системы, подобно черной гарпии, пролетающей над полем, полным павших тел. Его внешняя обшивка словно поглощала свет, делая корабль почти невидимым на фоне звезд, хотя на самом деле скрывать было уже не от кого. Все, что могло оказать сопротивление, пало, или сгорело, или перестало подчиняться собственным хозяевам. Теперь его путь лежал к научной станции, висевшей в нестабильной гравитационной точке, недалеко от границы аномалии, сгустка искаженного пространства, словно замершего в состоянии ожидания. Именно туда теперь двигался клинок. Сам Серк на данный момент все так же стоял у обзорного тактического экрана, с легчайшим наклоном головы, как бы чуть в сторону, как человек, вслушивающийся в еле различимую мелодию, доносящуюся сквозь гул реальности. Сенсоры его корабля передавали не просто изображение, а практически всю совокупность сигналов, вибраций, помех, слабых электромагнитного эха и квантовых искажений, что ползли по сканирующим решеткам, словно мурашки по спине. И на дисплее висел искаженный массив волн, вырисовывающийся в виде некой пульсирующей линзы. Аномалия. Это не просто маскировочное поле. Наконец проговорила Сима с легкой вибрацией в голосе. Это старый маяк, активный. Харус, чье виртуальное воплощение стояло чуть поодаль, скрестил руки на груди и добавил. Эманации нестабильны. Поле выстраивает не только зону сокрытия, но еще и сигнальный канал. Причем направленный наружу, вглубь звездного рукава. Кто-то должен был это услышать, или уже услышал. Задумчиво кивнув, Серк промолчал, внимательно наблюдая за тем, как контуры станции начинают проступать в полях пассивного обнаружения. Научная станция, что находилась у аномалии, сейчас напоминала ему кокон уродливого паука, сплетенная из секций, пристроек, доков, сферических куполов и рассыпанных по орбите модулей. Центром станции был блок глубинного зондирования, вцепившийся в край аномалии своими длинными, подобно щупальцам, сенсорными мачтами. Однако Сима уже передавала через тактическую сеть. Блоки станции подвержены сбоям. Внутренняя защита фрагментарна. Подключение к центральному ядру возможно через паразитный канал, оставленный одним из наших агентов. Попытка внедрения разрешена, Серк кивнул молча. На его лице не было радости, не было злобы, лишь осознание неизбежности. Он чувствовал, что все, что было до этого, аванпост, линкоры, вся эта бойня, было просто прелюдией. Пока Харус вел клинок сквозь оставшийся безопасный участок, между орбитальным мусором и остатками тепловых ловушек, аномалия словно реагировала на приближение корабля. Сенсоры фиксировали микропульсации. Но что именно это было, понять пока что было довольно сложно. Сердцебиение, зов, попытка идентификации. Сима выводила графики, структуры сигналов из поля повторялись, как мантра. Каждая волна несла в себе фрагменты информации, но закодированные по принципу, знакомому только симметриям тех, кого теперь звали древними. Это не просто маскировка, это приглашение, наконец произнесла Сима. Маяк работал на автопоисковый протокол. Он ждал кого-то, кто мог его услышать, возможно, тысячелетиями. Немного помолчав, Харус взглянул на Серга. Мы либо те, кого он ждал, либо кто-то чужой, и он скоро это поймет. Когда корабль подходил все ближе, системы внешнего контроля уже подхватывали модули станции. Некоторые шлюзы открывались без команды, подсистемы связи пытались перезагрузиться, словно желая выйти на диалог. Все происходило не потому, что кто-то давал команды, а потому что станция начинала подчиняться чему-то более древнему, тому, что было в самом поле, тому, что когда-то создало эту аномалию как щит, или как ловушку. Корабль почти достиг внешней гравитационной воронки станции, докладывала Сима. Рекомендую начать подготовку к стыковке. Серг вглядывался в растущий силуэт станции и затаил дыхание. Впереди был объект, вокруг которого вращалась сама судьба этой системы, возможно, и его собственная. Высадка боевых дронов началась с безмолвной точности хирургического удара. Из черного зева штурмовых челноков, точно вымеряя траектории, выпрыгивали гладкие, многоствольные конструкции, напоминающие насекомых из кошмаров. Их ноги-манипуляторы с магнитными захватами цеплялись за переборки, скользили по поверхности, мгновенно корректируя равновесие при смене гравитационных условий. Глаза сенсоры дронов светились ровным синим светом, признаком прямой связи с нейросетью Симы, которая лично координировала каждое движение. Как только дроны ступили на металлические панели научной станции, вся атмосфера внутри объекта изменилась. Стало тихо, неестественно, угрожающе тихо. Даже те охранники, что до этого были в состоянии паники, как будто осознали, теперь не осталось шанса. Дроны шли точно по схемам станции, блок за блоком, модуль за модулем. Они глушили системы связи, отключали локальные консоли, сбрасывали двери и подавляли микроспоры автономной защиты, заложенные в секции хранилища лабораторий. Наемники, нанятые для охраны станции, не были идиотами. И едва заметив, как турели вдруг стали целиться не в дронов противников, а в них самих, они поняли, что их обманули или предали. Некоторые начали отступать к запертым секциям, другие пытались организовать засады в отсеках с узкими переходами, но Сима уже заранее знала про все эти планы. Дроны обходили маршруты, заходили со спины, использовали вентиляционные шахты и межпанельные каналы, выбивая оставшихся группами по трое, по двое, по одному. Ученые, оказавшиеся в центре штурма, не вызывали интереса как цель на уничтожение. Вместо этого их обездвиживали, фиксировали парализаторами и уводили в специальный транспортный блок, предназначенный для допросов и анализа. Некоторые из них вопили, кричали, что они гражданские, что они ни при чем, но дроны не отвечали. Они просто исполняли приказы. И тут, в разгар операции, в одном из боковых ангаров станции вспыхнул двигатель. Сопло рвануло огнем, обдав пол и док гравитонным резонансом. Курьерский корвет, низкий, с узким корпусом, почти без брони, но с форсированными двигателями, рывком вылетел из дока, подрезая внешние мачты и огибая расположившийся поблизости мусор на высокой скорости. Цель – побег. Тут же отчиталась Сима. Опознание. Идентифицирован. Это модифицированный корабль класса «Ласкирийский шип», построенный для быстрой передачи образцов и данных. Скорость выхода к точке перехода – 27 секунд. Но этот побег уже опоздал. С той стороны, с внешнего радиуса системы, появились тени. Но те самые москиты, которые Харус послал в обход, теперь пересекали границу траектории беглеца. Их силовые контуры вспыхнули в пустоте, как ядовито-голубые обручи, замыкающиеся вокруг. Захват цели. Она уже в зоне поражения. Один из москитов резко снизился и открыл огонь. Пульсары, пульсирующие копья синтетической плазмы, скрученной по спирали, ударили в кормовой отсек корвета, целясь в его двигательный кластер. Первый снаряд пробил боковой вынос, второй взорвал левый ускоритель, третий перебил стабилизирующую решетку, отправив корвет в дикий, почти неконтролируемый штопор. Корабль развернулся, искры пробежали по корпусу, отбивая дуги. Потом он, вращаясь, начал медленно терять импульс, но оставался целым. Сигнатура жизнеобеспечения стабильна. Экипаж жив. Подготовка к захвату. Из одного из ближайших челноков отделился штурмовой модуль, будто крыло от спрута. Он рванул к покалеченному кораблю, отрабатывая траекторию захвата. Внутри него уже привычно располагался отряд боевых дронов-абордажников, которые были крупнее и тяжелее стандартных. В их конструкцию входили парализующие электрополя, системы вскрытия и программируемые шприцевые системы, на случай, если цель окажет сопротивление. Их задачей было взять цель живьем. «Захват начат», — отчеканила Сима. «Возможно, это и есть ключ». На мостике клинка пустоты Серк молча наблюдал за тем, как ловушка замкнулась. Цель не ушла, и теперь у него появлялась возможность взглянуть на нее вблизи. Как только станция была полностью взята под контроль, Сима, нейросеть Серга, незамедлительно инициировала подключение к локальным узлам хранения данных. Обход сетевой изоляции и биометрических замков занял всего несколько секунд. Большинство ограничений уже были отключены наномашинами, ранее распыленными над корпусом станции. Ее сознание в виде волн информации влилось в слабо защищенную информационную сеть научной станции. Сначала – системный инвентарный журнал, технические данные, протоколы, список сотрудников, инженерные чертежи, энергетические отчеты. Затем – все более засекреченные уровни. Сима проникала все глубже, и вскоре добралась до архивов проекта «Порог». Так значилась в базе основная программа исследований. На самом глубоком уровне хранились материалы под грифом «Критически нестабильное взаимодействие». Эта система потребовала многократного подтверждения допуска, но Сима, используя память пленных ученых и взломанные коды доступа, открыла эти файлы. Проект «Порог» был сосредоточен на изучении аномалии, обнаруженной вблизи станции. По структуре энергетических колебаний она соответствовала известным и крайне редким следам, оставляемым технологиями древних. Но здесь было нечто иное. Если обычные артефакты создавали локальные искаженные поля, статичные, пассивные, то эта аномалия излучала сигналы, флуктуации которых менялись во времени, как будто кто-то пытался что-то сказать или что-то искать. Сима погрузилась в материалы, озаглавленные лаконично. Полевая активация. Первый файл был видеозаписью. Там можно было увидеть серую камеру, внутренняя область станции, стабилизированное гравитационное поле, в центре заключенный разумный, видимо, представитель расы креатов, обнаженный, покрытый какими-то датчиками и сенсорами. По команде ученого его транспортировали в шлюз, связанный с аномалией через герметичный тоннель. Затем его отправляют внутрь аномалии. Видео продолжается, и спокойный голос за кадром описывает все то, что происходит с этим несчастным. Через 14 секунд начинается разрушение тканей. Сначала нервной системы, потом всего остального. Существо извивается, слабо светясь изнутри, так как даже сами его внутренние органы вспыхивают неестественным свечением, напоминающим коронный разряд, после чего наступает неминуемая смерть. Пульсация поля аномалии при этом меняется. Аномалия ненадолго усиливает яркость излучения, затем снова замирает. Следующий эксперимент – представитель расы пиров. Все повторяется. Доставка, сканирование, разрушение. Но теперь аномалия слегка меняет частоту пульсаций, почти синхронно с ритмом сердца жертвы, как будто пытается настроиться. Именно это записал один из ведущих ученых в своих комментариях. Объект реагирует. Оно не просто уничтожает, оно словно пытается опознать не нас, кого-то другого. Мы лишь отголоски, обломки. Оно ищет первоисточник. В дальнейшем в аномалию отправляли самых различных существ, от представителей крупных рас до биомодифицированных животных. Реакция была одинаковой. Болезненная деструкция, за которой следовала короткая фаза калибровки поля. Последняя запись – попытка отправить внутрь кибернетически усиленного разумного с имитированной генетикой, сконструированной по возможным шаблонам, основанным на данных о древних. Результат – аномалия не активировалась вообще. Напротив, уменьшилась интенсивность флуктуаций. Имитаторы не годятся. Это подтверждает. Объект обладает уровнем развлечения. Оно не только видит, оно узнает или пытается узнать. Механикам тут не место. Оно ждет живого, истинного. Постаравшись быстро, но тщательно обработать информацию, Сима сформировала отчет Сергу. В нем она кратко, но емко подвела итоги. Аномалия представляет собой активный сигнальный или распознающий маяк, возможно, настроенный на конкретный биогенетический шаблон. Реакция поля – следствие не агрессии, а неудачной попытки идентификации. Древние искали своих, оставили систему, способную звать или узнавать. Ни одна из известных рас данного скопления так и не прошла процесс распознания. Профессор, что руководил исследованиями, инициировал охоту на Серга именно по той причине, что подозревал, будто бы имеется высокая вероятность того, что Серг может быть тем самым шаблоном. Последняя строка была обведена красным маркером внутри пользовательского интерфейса. Серг молчал. Харус, стоящий рядом, тихо выдохнул. Ну теперь все становится немного яснее, или куда хуже. На главной тактической голограмме, парящей в воздухе над мостиком клинка пустоты, мерцала схема звездной системы, теперь уже практически полностью очищенная от сил обороны. Научная станция, аванпост, даже оба линкора платформы, все находились под контролем. Оставалось главное – аномалия. Странный узел искаженного пространства, завернутый в дрожащие слои маскирующего поля, скрывающий в себе нечто гораздо большее, чем просто энергетическую нестабильность. И именно вокруг нее сейчас концентрировалось внимание Симы. Сима все так же анализировала поступающие к ней данные, с беспристрастной скоростью машины, но с той степенью осторожной предусмотрительности, какую редко можно было встретить даже у искусственного интеллекта. Из потоков сенсорных измерений, логов допросов и сканов артефактов, она собирала воедино общую картину. Постепенно проявлялась структура, которую раньше не видели даже самые продвинутые исследователи этой станции. Аномалия действительно была не просто маяком, она была связующим узлом, и определенная конфигурация артефактов древних вызывала кратковременные сдвиги внутри поля аномалии, словно ключ пробовал подойти к замку, но замок был древним, почти забытым, частично разрушенным. Реакция усиливается при активации артефактов с внутренними псевдоживыми матрицами, но отклик затухает, если поле не распознает источник. Все попытки местных ученых были лишь слепым тыканьем в панель управления, не понимая языка машины, писала Сима в своем докладе Сергу, из чего можно было понять, что тут требовалось иное мышление, иная мощность, иные инструменты. Сима провела параллель. Технологии древних и конструкции ковчега, на котором Серг вырос, имели множество скрытых пересечений. Именно оборудование ткачей, расшифровщики свернутого пространства, резонансные модуляторы, голографические гнезда для нейроинтерфейсов могли дать возможность расшифровать суть аномалии, а не просто наблюдать за ее яркими гибельными вспышками. И именно поэтому она снова обратилась к Сергу. «Мы должны вызвать ковчег. Его автоматические лаборатории и промышленные мощности позволят не только проанализировать этот феномен, но и попытаться безопасно взаимодействовать с ним. Мы не имеем доступа к нужным спектральным фазам, но ковчег имеет. Особенно если мы задействуем те самые полурешетчатые генераторы ткачей, что спят в его глубинных отсеках». Серг молча кивнул. «Кроме того, — продолжила Сима, — сборка взаимодействующих компонентов артефактов древних потребует точного промышленного воспроизводства. Я нашла в архивах ковчега несколько описаний архитектур, схожих по типу. Мы сможем смоделировать модули синтеза, но только там, только на его основе». Харус, стоящий рядом, хмыкнул. «Ты хочешь сюда затащить ковчег, в сердце скопления, где его могут увидеть те, кому это категорически не нужно видеть. Становится все интереснее». Сима отвечала без тени иронии. «Это не хочу, это необходимо. Аномалия ожидает чего-то, чего не может найти. Вероятность того, что Серг может быть связан с этим, почти 91%. Без полной расшифровки аномалия будет продолжать уничтожать все, что к ней приблизится, или активируется сама. Это опасно». Серг выпрямился, взглянул на навигационную карту и сказал тихо: «Передай сигнал ковчегу. Пусть выходит на дальний рубеж системы и готовит промышленный отсек, а также и все исследовательское оборудование. Нам нужно все. Сканеры ткачей, модуляторы древних резонансов и резервные линии питания. Харус, обеспечь прикрытие». «Уже делаю», — коротко отозвался Харус, и в его голосе прозвучала легкая жажда надвигающегося события. На фоне тихого гудения двигательных отсеков, наполненных ожиданием, Сима приступила к одной из важнейших задач – настройке гиперпередатчика, чтобы передать направленный сигнал на ковчег. Это был не обычный сигнал широкого действия, а сверхузкий фазовый луч, специально модулированный с учетом колебаний пространства между звездными системами. Передатчик располагался в глубинном отсеке клинка пустоты, рядом с секторами связи и навигации, и представлял собой сложный сплав древней и современной технологии. Сима заняла интерфейсную позицию, запустила дублирующее ядро своей копии в защищенный канал и начала глубокую настройку фаз. Коммутационная матрица готова. Компенсация гравитационных шумов по шкале 9-10. Связь в фазовой петле установлена. Прозвучал в системах отчетный протокол. Виртуальный голографический интерфейс ожил. На нем возникла карта межзвездного пространства, на которой быстро прорисовалась точка, ранее покинутая система, где остался ковчег. С момента их расставания прошло уже более 2 стандартных циклов. По оценкам Симы, за это время ковчег завершил расселение разумных, спасенных с умирающих миров. Каждая выбранная для колонизации планета проходила скрупулезную проверку по атмосфере, доступности воды, биомассе, гравитации и устойчивости климатических систем. Согласно последним полученным отчетам, это самая звездная система, в которой они сейчас находились, включала 3 планеты, из которых первая была газовым гигантом с кольцами и рядом спутников, интересных с точки зрения добычи экзотических элементов. Вторая была непригодной для жизни вулканической планетой с насыщенной атмосферой серных соединений, но ценная для выработки технического кислорода и переработки металлов. А вот третья, та самая, что больше всего напоминала Землю, хотя и с некоторыми особенностями. Эта третья планета имела азотно-кислородную атмосферу с повышенным содержанием фтора, сильно развитую биосферу, но с агрессивными микроорганизмами, участки суши и океанов в умеренной пропорции, наличие местной разумной, но примитивной фауны, нестабильный климат, требующий локального терраформирования, особенно в полярных и экваториальных зонах. Сима, синхронизируя передатчик, закладывала в сообщение координаты текущей аномалии, тактическую сводку, характеристики эманаций, а также полный протокол захвата системы, включая отключение минных полей, подавление обороны, нейтрализацию научной станции и артефактную активность. Запрос. Немедленное прибытие ковчега в указанный сектор. Цель. Поддержка исследования аномалии, предположительно связанной с активной структурой древних. Требуются. Инженерные блоки, термоядерные реакторы малой серии, лаборатории фазового анализа, терраформирующие модули класса ткачей, полномасштабное подключение к сетям контроля системы, повышенный уровень допуска, угроза активации аномалии без вмешательства, высокая. Немного погодя, когда все было готово, сигнал был отправлен. Сима зафиксировала в логах. Вероятность прибытия ковчега по данному запросу – 97%. Время ожидания на вход в систему – от 4 до 7 часов. При использовании технологии перехода ткачей, приоритет цели признан критическим. План – автономная попытка раскрытия аномалии. Риск активации без контроля – 73%. Серк, узнав о передаче, кивнул. «Значит, скоро ковчег будет здесь, он не опоздает». Уверенно ответила Сима, у него есть причина, и это причина сохранения приоритетов и исполнения приказов. Они знали, ковчег идет, а это значит только одно, времени осталось немного. После отправки сигнала и подтверждения его доставки Сима немедленно инициировала режим подготовки к встрече планетоида, размером в 120 километров, способного изменить ландшафт любой системы, где он появлялся, несмотря на внешнюю громоздкость. Ковчег не был просто колоссом, это была блуждающая цивилизация, способная колонизировать, строить, защищать и, при необходимости, стирать под корень. И теперь по всей звездной системе шел системный сбор. На захваченной научной станции дрон изгоняли ученых в специальный модуль, изолированный, герметичный и полностью под контролем Симы. Там их ждали ограниченная вода, кислород и голографический интерфейс с холодным лицом и... Сима вежливо, но с абсолютным равнодушием собирала воспоминания, протоколы, пароли, логины и интеллектуальные образы с каждого, особенно с тех, кто имел доступ к аномалии. На аванпосте дорабатывалось все оставшееся целым оборудование, боевые терминалы, запасные ядра дроидов, модули турелей, энергоячейки, старые архивы. Большинство этих вещей погрузили на автоматические челноки, они отбыли в направлении центральной зоны, которую Сима уже обустраивала как временный штаб операций. На линкорах-платформах модернизировали блоки наведения, энергомагистрали и старые, но еще работающие системы гашения отдачи. Над всем этим парил клинок пустоты, грозный и величественный, медленно курсируя между ключевыми объектами, обеспечивая защиту и наблюдение. Его корпус играл приглушенными отблесками, система маскировки теперь не имела смысла. Враг был повержен, и остался только гость. Ковчег. Сима не рассчитывала на тишину. Вокруг научной станции были выставлены блоки плазменных турелей, перенастроенных с платформ. Боевые дроны рассредоточились по ключевым траекториям, составив три эшелона охраны. Активировались гравитационные якоря, чтобы стабилизировать орбиты обломков, сбитых кораблей и захваченных объектов, во избежание коллизий при входе ковчега. Была создана временная орбитальная зона разгрузки, плавающий в пространстве каркас, к которому должны были пристыковаться рабочие модули и грузовые капсулы ковчега. Все это время Серк безвылазно находился на мостике и наблюдал за тем, как все выстраивается в стройную, холодную геометрию предстоящего контакта. Ему нужно много мести. Глухо пробормотал он, глядя на тактическую карту. «Даже больше, чем я ожидал. Естественно, это же не просто корабль», — отозвался Харус с нижней консоли. «Это полноценная промышленная база, что может дать нам возможности не только к изучению этой аномалии, но даже к колонизации планеты. Как и было рассчитано, ровно через 7 часов, на самой дальней границе системы, там, где крошечные разведзонды уже выстроились в сеть наблюдения, началось искривление пространства. Сначала себя проявили вибрации в квантовой сети, потом проявился резонанс на гравитационных волнах. Пространство задрожало, словно воздух над раскаленной плитой. Мгновение, и перед глазами векторов и сенсоров начала формироваться червоточина. Это было искусственное горло в ткани Вселенной, сотканное из непостоянства и ритма, приводимого в движение искусственным гравитационным ядром ковчега. Поле вспухло, сверкнуло синим и белым светом, и из бездны показалась тень. Сначала могло показаться, что это был какой-то обтекаемый шип, пробивший ткань реальности. Потом стала проявляться его титаническая форма сфероида, и именно так в эту систему, прямо сквозь застонавшую от боли материю пространства, в эту систему вошел сам корпус ковчега. Надо сказать, что когда Серк покинул его, он не особо присматривался к этому сооружению. Зато теперь огромный бронированный шар в 120 км в диаметре, 6 внешних колец вращающихся платформ, 22 купола с собственными атмосферными зонами, антенны, купола, орбитальные линии переработки и даже внешние сегменты оборочки с рисунками ткачей, голографическими, но устойчивыми. Он плыл, не спеша, медленно входя в эту систему, заполняя собой все, визуально, энергетически, эмоционально. Серк не мог отвести взгляда. Сима молчала. Харус даже не шевелился. Перед ними было вхождение в систему настоящего бога среди машин. Ковчег пришел на их зов. Как только ковчег полностью стабилизировал свое положение в системе, и гравитационные якоря выровняли орбитальную позицию искусственного планетоида, Сима установила защищенный канал связи с его управляющим кластером и логины, коды, криптографические ключи, протоколы безопасности. Все было заранее согласовано, и уже спустя несколько секунд вся махина древнего сооружения проснулась, словно гигант, медленно встающий с колен. В ответ на команду Симы в недрах ковчега активировалась программа развертывания систем контроля и эксплуатации пространства. Из одного из внешних колец, между двумя куполами с атмосферными зонами, начали открываться массивные шлюзы. Из них один за другим, в регулируемых и синхронизированных потоках, вылетали москиты. Их было сотни. Сначала в дело пошли разведывательные москиты. Эти малыши, вытянутые в форме узких сигар с крыльями-сенсорами, аккуратно и быстро распределились по секторам звездной системы. Они двигались по спиральным маршрутам, сканируя рентгеновский спектр, гравитационные возмущения, аномальные поля, тепловые следы от выхлопов плазмы, что вырывались из дюз их двигателей. Некоторые из них были наделены специализированными зондами, которые, достигнув точек интереса, выбрасывали небольшие капсулы для бурения или ионизационного анализа грунта астероидов. Они запеленговали несколько аномальных пустот, вероятные места расположения заброшенных станций, а может даже и полноценных древних объектов. Их задачи были ясны. Они должны были вскрыть все скрытое, зафиксировать все необычное, доложить обо всем, что может представлять как угрозу, так и интерес. Из другого отсека ковчега, похожего на ступенчатый улей, вылетели уже массивные и тяжелые боевые москиты. У каждого была броня титан полимерной оболочки, плазменные турели на поворотных креплениях, системы перехвата, энергетические щиты и, главное, нейросвязь с координационным ИИ. Они начали создавать полноценный защитный купол вокруг системных объектов. Над научной станцией, в орбите ковчега, вдоль потенциальных врат гиперпрыжка, вдоль орбиты третьей планеты, той самой, что напоминала Землю, и особенно, вблизи аномалии. Некоторые из москитов зависли над недавно захваченным аванпостом и линкорами-платформами, блокируя любую возможную попытку саботажа или вторжения извне. Затем начался и полноценный запуск орудийных платформ, которых на ковчеге было тоже предостаточно. Из основных доков этого искусственного планетоида, почти невидимо встроенных в его кольца, начали двигаться 10 платформ огневой поддержки. Каждая из них напоминала летающую крепость длиной более 500 метров, с четырьмя сверхмощными пульсирующими установками, каждая из которых имела 8 излучателей, системой направленного энергетического щита и собственным управляющим ИИ. Все их маршруты были распределены по ключевым векторным зонам, тем, откуда потенциально мог появиться противник. Они вошли в режим ожидания, но все их сенсоры были нацелены на дальний периметр. Это была гроза на поводке, готовая обрушиться в любой момент на потенциального противника шквалом всепожирающего пламени. После них в дело пошли и перерабатывающие комплексы. Так как на очереди были ресурсы, которых в этой системе должно было быть предостаточно. Так что, после обеспечения безопасности, из нижнего сектора ковчега вылетели 2 тяжелых перерабатывающих комплекса. Огромные, уродливые, но невероятно эффективные машины, размером с тяжелый крейсер, оснащенные буровыми головками плазменного типа, гравитационными захватами, автоматизированными дробильными системами и секциями предварительной переработки породы на лету. Они направились прямиком в плотный пояс астероидов, где по данным разведчиков были значительные залежи редкоземельных элементов, тяжелых металлов и даже признаков изотопов, пригодных для реакторов. Чтобы не допустить диверсий, каждый комплекс сопровождали 4 боевых москита, патрулирующих вокруг, а Сима уже встроила в их системы специальные аварийные процедуры. В случае нападения, все данные автоматически транслировались на ковчег, а системы комплекса взрывались, оставляя за собой ничего, кроме обугленного поля. Все происходящее Серк наблюдал с мостика клинка пустоты, словно дирижер, управляющий не оркестром, а механизированной армией, подчиненной воле одного разума. И сейчас эта звездная система становилась не просто захваченной территорией, она превращалась в опорную зону, в бастион, в преддверии чего-то большего. И он знал, скоро они заглянут вглубь самой аномалии. А что их там ждет, не знал пока никто. Когда клинок пустоты занял орбитальную позицию у аномалии, и система начала стабилизироваться под контролем, Сима передала Сергу отчет из управляющего ядра ковчега. Перед молодым охотником раскрывались тревожные подробности, которые он не мог предвидеть, когда покидал искусственный планетоид. Из сжатого блока данных, постепенно раскрываемого и, стало ясно, что на ковчеге за эти десятки тысяч лет путешествия через межгалактическое пространство, выжили не только люди и демоны. В нескольких изолированных секциях, закрытых как по техническим причинам, так и в целях карантина, уцелели и другие представители самых разных рас разумных, которых когда-то спасали ткачи, собирая остатки цивилизации по погибающей галактике. Наибольшее удивление у Серга вызвало сообщение о том, что в одном из биокуполов, рассчитанном на агрессивную среду и нестабильную гравитацию, уцелели и даже смогли сохранить свою популяцию насекомообразных разумных, нурлы. Эти существа отличались не только гибкостью и выносливостью, но и имели уникальную социальную структуру. Они выжили благодаря своей способности адаптироваться к любым условиям, гнездились внутри заброшенных вентиляционных шахт, использовали технику ковчега как основу для собственных построек, а питались переработанными органическими остатками из отключенных систем жизнеобеспечения. Но нурлы были не единственными, так как Сима отметила, что в общей сложности выжили представители как минимум 9 разных видов, включая гибридную форму водных разумных, несколько подвидов гуманоидов с отличной от человеческой биохимией, и даже мелких энергетических симбионтов, некогда использовавшихся как живые интерфейсы для корабельных и ткачей. Все они оказались изолированы друг от друга, и при запуске протокола расселения вскрылись последствия отсутствия единого управления. И все только потому, что, когда ковчег начал процедуру переселения, предоставляя каждому виду подходящие планеты, всплыла горькая реальность, разумные, оставшиеся без централизованного контроля, начали вести себя словно все принадлежит только им. Отчеты, собранные разведчиками и автоматическими модулями ковчега, живописали удручающую картину. В одном секторе водные разумные перекрыли доступ к ресурсам, отравив водоемы других колоний. Нурлы организовали хищнические гнезда, отлавливая гуманоидов и превращая их в топливо. Демоны устроили попытку перехвата управляющего кластера и даже взлома ядер планетарного транспорта, чтобы направить их на территории соперников. Люди же разделились на несколько фракций, каждая из которых считала себя законным преемником управления ковчегом. И все это быстро переросло в полноценную войну, пусть и локализованную. Серк в этот момент почувствовал мучительную досаду. Все его старания, десятки часов подготовки, запуск протоколов симбиоза, попытки наладить хоть какую-то общую координацию между расами через ИИ, оказались практически бесполезными. И даже усилия Симы, распределяющие жизненно важные ресурсы, не смогли изменить картину. Разумные повели себя по привычке, как хищники, или как избалованные дети, оставшиеся без присмотра. Именно поэтому системы управления ковчега, действуя по инструкции нулевого уровня, катастрофический протокол, задействовала газовые распылители и нейрополиподавление, после чего большая часть оставшихся разумных была усыплена, их безвольные тела были упакованы в защитные капсулы и высажены на поверхности пригодных для колонизации их видом планет, и все, с запасами оборудования, жизнеобеспечения и базовых экураторов. В своем тщательно проанализированном и составленном отчете, Сима подчеркивала тот факт, что все они не были убиты или брошены на произвол судьбы. Им дали все, что нужно для выживания. Но без координации с клинком пустоты и без Серга, ковчег не смог удержать порядок среди столь разных и, как оказалось, весьма конфликтных существ. Так что теперь это была рассеянная масса, оторванная от центра. Они живы, но управлять ими теперь было просто невозможно. И кто знает, что станет с этими колониями в будущем. Реакция Серга на все это была вполне предсказуемой. Все так же стоя на мостике, глядя в проекцию системной карты и отчетов, парень устало сжал кулаки. «Как же так? Я ведь пытался!» Вырвалось у него почти шепотом. На что тут же отреагировала Сима, мягко и точно, как всегда. «Ты не мог сделать больше. Они сделали свой выбор. А теперь мы должны идти дальше». Серк молча кивнул на это замечание. Они находились на пороге куда более важной тайны. Той самой аномалии, которую древние явно не собирались оставлять на виду. А значит, пора было сосредоточиться на главном, на собственном выживании. Когда Ковчег окончательно стабилизировался в новой звездной системе и занял орбиту вблизи одной из пригодных для терраформирования планет, Сима передала Сергу еще одну порцию данных. В них содержалась информация о событиях, произошедших во время гиперперехода. Точнее, при прохождении через ту самую звездную систему, в которой когда-то, в далеком прошлом, разразилась полномасштабная война с участием древних, в результате чего, как говорили в древности на Земле, от той звездной системы остались рожки да ножки. Это была мертвая система, испещренная обломками, с тусклым умирающим светилом, усеянная обугленными останками боевых станций, разрушенных спутников и выжженных лун. Многие скопления материи медленно вращались в пустоте, почти лишенные гравитационной привязки. Но Ковчег, как всегда, действовал по строгому внутреннему протоколу. Сканирование, извлечение, транспортировка. Тем более, что безопасные для него зоны уже заранее были разведаны. Так что с этим у него особых сложностей не возникло. Сима показала Сергу трехмерную карту одного из ангаров глубокой зоны планетоида. Там, как в хранилище древних легенд, покоились реликты ушедших эпох. Флотские обломки древних, искривленные, как будто сами пространство не выдержало их формы. Пара отсеков огромного органического корабля, созданного, судя по химическому составу, кем-то из биотехноцивилизаций, ныне вымерших. Фрагменты доспехов титанов, будто гигантских мехов или даже разумных бронекостюмов. Но самым впечатляющим объектом был корабль дредноут дворфов, немного поврежденный, но не уничтоженный. Этот 20-километровый громоздкий монстр, построенный из уплотненного металлокерамического сплава, отличался архитектурой, свойственной дворфам. Все в нем говорило о прочности и избыточности мощи. Его носовая часть была рассчитана на полноценный таран, а в корпус были вмонтированы древние вращающиеся батареи с торсионными пушками, еще работоспособными. Несмотря на повреждения, ядро корабля было цело, а это значило, что судно можно было восстановить. Тем более, что обнаруженный факт отсутствия на борту спасательных капсул говорил о том, что экипаж эвакуировался. Хотя, даже с технологиями ткачей, так и не удалось обнаружить причину для их бегства. Сима уже инициировала анализ конструктивных элементов дредноута. Этот корабль имел автономный командный модуль, резервное питание и, что самое важное, энергоядерный реактор на основе инертного кристаллического плутона. Это позволяет восстановить его до уровня боевой платформы. Серк стоял на мостике своего корабля и видел благодаря трансляции видео, как механизированные ремонтные руки Ковчега, словно пауки, начинали очистку обломков, сортировку и сборку. «У тебя есть расчет по срокам, благодаря технологиям ткачей, 7 суток до полной боеготовности, с опциональным модулем форсированного щита и заменой маневровых сопел. Мы можем превратить его в ударную крепость». Парень молча кивнул. С каждым часом эта звездная система становилась крепостью, окруженной боевыми спутниками, москитами на орбите, добычей ресурсов и, теперь, восстановленными кораблями древних эпох. Именно сейчас Серк чувствовал, как под ногами дрожит металл, вместе с пульсом растущей мощи Ковчега. Все, что они строили, с каждым мигом укреплялось. Он видел боевые платформы, висящие на границе гравитационных зон, сканеры дальнего действия, фиксирующие каждый атом в пределах системы, караваны переработчиков, возвращающихся с астероидов с сырьем, вновь созданные автоматические верфи, готовящие дронов, спутники, ремонтные капсулы. Теперь сюда не проберется никто, кого он сам не захочет впустить. А каждый, кто все же попытается провернуть нечто подобное, попадет в ловушку между технологическим разумом Ковчега и волей того, кто стоит на мостике клинка пустоты. Но он не собирался останавливаться. Аномалия все еще ждала, и ее тайна могла изменить не только эту систему, но, возможно, все звездное скопление Фаэтон. Когда ковчег окончательно занял стабильную орбиту, а все боевые и промышленные единицы были развернуты по всей системе, Сима без промедления инициировала запуск исследовательных зондов нового типа, созданных по технологиям ткачей, загадочной расы, некогда стоявшей у истоков создания самого ковчега. Эти зонды отличались от привычных моделей. Каждый был настоящим наномеханическим организмом, обладающим адаптивной нейросетью, способной самостоятельно перестраивать свою структуру под условия внешней среды. Они были снабжены ультраточными манипуляторами для микровоздействия на субпространственные слои, сенсорными модулями, улавливающими мельчайшие колебания флуктуационных полей, встроенными системами фазового анализа и пространственного спектроскопа, а главное, гибкой оболочкой, позволяющей им входить в нестабильные поля без разрушения. Когда зонды приблизились к аномалии, скрытой ближе к центру системы и ранее замаскированной флуктуациями, Сима передала Сергу первые результаты. Аномалия действительно нестабильна, но это не просто энергетический очаг или сгусток разрушенного пространства. Мы имеем дело с пространственным карманом. Свернутая зона, скрытая в гравитационно-безопасной оболочке. Размер – переменный, нестабильный, но в среднем эквивалентен небольшому спутнику. Структура внутренней топологии – неевклидова. Повторяющиеся узоры в метрике пространства указывают на работу структур типа якорь-зеркала, применявшихся древними для хранения артефактов и баз данных. Серк медленно выдохнул, вчитываясь в строчки отсчета. Он уже знал, что это – находка века или тысячелетий. Природа аномалии также была слишком своеобразной. Видеопотоки с зондов показывали странную картину. Тьма, оплетенная тонкими нитями света, словно нейронные связи. Они слабо пульсировали, реагируя на приближение нанозондов, не агрессивно, а, скорее, как полноценный организм, испытывающий интерес. Некоторые нити мигали в строгом ритме, возможно, это был язык или какой-то код. Сима тут же дополнила. Предполагаемая цель данного кармана – сохранение и консервация. Это не ловушка, не оружие. Это архив. Внутри, вероятно, находятся объекты, закрытые от энтропийного влияния. Возможно, фрагменты технологий, матрицы разума или даже живые капсулы. Но проникнуть внутрь было невозможно напрямую. Этот пространственный карман не поддавался простому вскрытию. Его пространственные слои сжимались и искажались при любом прямом энергетическом воздействии, уходя в глубину подпространства. Старательно проанализировав данные, Сима сообщила, для вскрытия кармана потребуется не менее 3 фаз, статическая стабилизация оболочки аномалии, для чего потребуется проектор поля ткачей, топологический резонанс, через генератор колебаний на частоте древних, внутренний инжектор разложения псевдоматерии, минимальная продолжительность, от 6 до 10 циклов, что может быть эквивалентно земным годам, если не десятилетиям. Затраты высокие, но в пределах допустимых параметров, если подключить промышленные комплексы ковчега. При упоминании таких затрат Серг даже не дрогнул, так как понимал, что такие вещи не делаются легко и просто. Начинай, даже если это займет сотни лет. Если внутри хоть часть того, что мы подозреваем, то это все окупится старицей. Он понимал, древние не прятали пустоту, и в первую очередь они хранили знания. А знание – это власть. А значит, теперь, путь к тайнам, которым миллионы лет, лежал перед ним. Сознательно принимая решение остаться в системе надолго, Серк понимал, это не просто временная база, здесь начнется нечто большее. Возможно, отсюда он и Сима запустит цепочку событий, способных изменить всю картину звездного скопления Фаэтон. Он стоял в тактическом отсеке клинка пустоты, окруженный мягким свечением голографических панелей, когда Сима, подключенная к управляющему кластеру ковчега, вывела на обзор 3 планеты. Одна из них, третья по удаленности от звезды, выделялась особой плотностью атмосферы и соотношением химических элементов. И хотя там не было идеального баланса для жизни человека, показатели были близки. Планета имела массу на 0,9 от земной, густую азотно-углекислую атмосферу, сложную магнитосферу, 2 материка и обширные океанические системы. Температура умеренно прохладная, радиационный фон допустимый. Ну, что, Сима, будем запускать терраформирование? Да, проектная нагрузка укладывается в рамки текущих возможностей ковчега. Перехожу к следующей фазе. Первым этапом была инициация проекта терраформирования. Сима направила сигнальные импульсы в глубокие хранилища ковчега, где в замкнутых отсеках и технологических коконах дремали специализированные терраформирующие модули. Эти гиганты, напоминающие сочлененные сегменты механических червей, были созданы ткачами для преобразования планет с граничной пригодностью. По команде управляющего кластера, три терраформ-модуля начали разворачиваться и мягко выдвинулись из ангаров ковчега. Каждый из них сопровождался роем вспомогательных дронов, сенсорных, защитных, георазведочных и инженерных. Путь к планете занял несколько часов. Все это время модули двигались по гравитационной дуге, минимизируя потребление энергии. И вот, когда они приблизились к планете, началась следующая стадия. Потом наступило время для второго этапа, и это был спуск и строительство опорных комплексов. И для этого сначала на поверхность высадились георазведочные дроны, которые в течение 15 минут собрали сведения об осадочном составе, уровне грунтовых вод, тектонической активности и химическом составе воздуха. Эти данные поступали в кластер Ковчега в реальном времени. На основе анализа было выбрано место первого ядра, точки стабилизации атмосферы. Следом за ними опустились терраформ-модули, и встроенные в них геоинжекторные турели тут же начали бурение. Они не просто вонзались в землю, они вплетались в ландшафт, как живые корни машины, стабилизируя почвенные слои, насыщая их нужными бактериями, встраивая модули биорегенерации и подготовку водосборников. Затем начался третий этап, и это был запуск станции климатической коррекции. Первые запущенные комплексы представляли собой атмосферные генераторы третьего поколения. Их задачей была переработка части углекислоты в кислород через активные фотокатализаторы, сдерживание плотных облачных фронтов и запуск контролируемого конденсата, разогревание нижних слоев атмосферы, чтобы нормализовать температурный баланс. Скоро к ним присоединились гидрогенераторы, направленные на создание искусственных каналов испарения и дождей. Эти станции работали на основе комбинации электромагнитных манипуляторов и плазменных испарителей, создавая мягкое, но стабильное погодное ядро, в которое можно будет внедрить человеческую экосистему. Вскоре наступило время для четвертого этапа – засева биосферы и биопечати. Сима приказала активировать генетические фабрики, хранившиеся на борту ковчега. Из них начали поступать запечатанные контейнеры с микробиотой, мхами, лишайниками, адаптированными культурами водорослей и бактерий. Это была первая волна формирования почвы и замкнутых биоциклов. Позже планировалось привести биопечатные модули, которые могли бы начать выращивание деревьев, трав, даже простейших животных, которые в зоне зеленой бездны вполне хватало. Все это в стабильных биокуполах, с которыми позже сольются природные участки. Серк все так же стоял у тактической панели, наблюдая за тем, как его флот, его ковчег и его будущее начинают создавать новый мир. Он не был богом, но сейчас он создавал среду, где сможет построить новый порядок. Здесь, среди звезд, где законы пишут не на бумаге, а огнем, знанием и волей. И стоя у панорамного обзора командной палубы клинка пустоты, глядя на висящую в темноте звездной бездны голубовато-зеленую планету, над поверхностью которой уже клубились синеватые штормовые фронты, результат работы климатических генераторов терраформирующих комплексов. Она была прекрасна, молода, еще не до конца прирученная, но уже обещающая жизнь. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что по-настоящему одинок. Да, рядом был Харус, была Сима, его нейросеть, ставшая союзником, оружием, опорой. Но людей, таких как он сам, больше не было, ни здесь, ни на этой планете, ни в этой системе. Кто-то ведь должен будет колонизировать это место, задумчиво прошептал он вполголоса. Но кого я приведу? Идея была вполне логична. Создана база, развернута система жизнеобеспечения, терраформирование пошло по плану. Все указывало на то, что на этой планете может вырасти полноценная человеческая колония. Вот только кого сюда вести? Сима, уже давно подключенная к его мыслительным потокам, тут же развернула на голографической панели интерактивную карту ближайших систем, в которых были высажены выжившие из ковчега разумные виды. И на экране тут же всплыли обозначения тех самых планет, где было проведено расселение доставленных ковчегом в эту галактику разумных существ. Гнездо Нурлов, ядовито-желтая атмосфера с гравитацией выше нормы. Насекомообразные уже адаптировались, но начали демонстрировать тревожные признаки феодализации. Острова Уюри, небольшая терроинженерная структура, где эти миниатюрные существа уже принялись весьма старательно возводить культ предков и хранилище артефактов, не понимая их сути. Архаичное общество гурханов, гуманоидов с признаками древних кочевых каст, уже вступившие в междоусобные конфликты. Сима выделила их одним предложением, с сухой эффективностью, присущей и ткачей. Уровень деградации большинства поселений достигнут до критического порога. Через 17-25 лет все они утратят технологическую культуру, если не вмешаться. Серк медленно отошел от панели, задумчиво сжав челюсти. Даже при том, что у них были энергетические установки, автоматизированные фабрики и защитные купола. К сожалению, у них сейчас просто нет ни инженеров, ни технологов. Лишь инстинкты и страх перед непонятным. Поддержание инфраструктуры требует мышления, а не суеверий. Сима сделала паузу, как будто хотела смягчить удар. Однако, там все еще есть люди. Небольшие кластеры. Потомки тех, кто изначально был на борту ковчега. Некоторые общины уцелели, не полностью деградировавшие. Среди них есть потенциальные кандидаты для переселения, если предварительно отсеять склонных к насилию и фанатизму. Серк задумался. Переселение – это не просто логистическая операция. Это формирование нового ядра человеческой цивилизации. А он не мог позволить, чтобы в нее попали разлагающие элементы, такие, что готовы устроить культ, поджечь библиотеку, или ради веры в нового бога перерезать горло ученому. Что ты предлагаешь, Сима? Все так же задумчиво выдохнул он. Высадка экспедиционных зондов в районы локализации этих групп. Тут же принялась раскладывать она все по полочкам. Скрининг по поведенческим признакам, генетическим предрасположенностям и уровню остаточного образования. Отбор будет жестким. Я предложу ряду кандидатов контракт на переселение, с полной интеграцией в инфраструктуру новой планеты. Остальные будут оставлены в своих зонах. Думаешь, что с их стороны будет сопротивление? Тихо хмыкнул парень, с высокой вероятностью. Тут же ответила ему нейросеть. Особенно у тех, кто привык доминировать в своих группах. Придется зачистить наиболее опасных, но это допустимые издержки. Цель – формирование управляемого и жизнеспособного социума, а не новый кошмар. Серк кивнул. В груди нарастала глухая тяжесть. Он не стремился к власти, но судьба, обстоятельства и его знания сделали его чем-то большим, архитектором будущего. Возможно, даже судьей от имени исчезнувшей цивилизации. Начиная отбор, хочу знать все о каждом, кто может быть полезен, и о каждом, кто может стать угрозой. Уже приступило. Расчетное время подготовки первой партии колонистов – 3 дня. Количество – до 312 человек. И пока где-то в глубинах звездных систем раидронов уже сканировали будущих переселенцев, Серк продолжал смотреть на новую планету, у которой еще не было имени. Но у него уже было предчувствие – имя придет. Как и народ, как и смысл. Немного погодя, Серк уже сидел в капитанском кресле клинка пустоты, облокотившись на подлокотник и глядя на голографическую модель звездной системы. Перед ним вращалась прозрачная сфера, в центре которой светилась звезда, тускло-золотая, зрелая, спокойная. Вокруг нее кружились 3 планеты, одна из которых теперь уже медленно, но верно, превращалась в новый оплот его присутствия. Всю информацию, которую Сима аккуратно собрала и структурировала по поводу колоний, он уже видел. Видел не только цифры, но и кадры. Распадающиеся инфраструктуры, деградирующие общества, конфликты за доступ к уцелевшим техносферам, вырождение в суеверии и предрассудки. Это было удручающе. Он откинулся назад, прислонившись затылком к прохладному кожаному изголовью своего кресла. Внутри все сжималось. Один. Еще вчера он был просто охотником. Сегодня – последний представитель человечества, способный на то, чтобы не просто выжить, но и создать нечто большее. Но какой ценой ему это все придется делать? Я не бог. Пробормотал он почти шепотом, тихо хмыкнув, не отрывая взгляда от моделей, что ему предоставила Сима. Я даже не командующий, просто парень, которому однажды повезло, или не повезло. Сима молчала. Она ощущала, что сейчас ему нужно время для внутренних колебаний, не факты и алгоритмы. Он должен был сам дойти до вывода, пусть и болезненного. Серк вновь вернулся к мыслям о возможном переселении выживших с других планет. Он не хотел брать всех подряд, не хотел сталкиваться с фанатиками, убийцами, самопровозглашенными вождями или теми, кто мечтал о власти над другими, а не о будущем. Мне нужны не последователи, мне нужны партнеры, люди, которым я смогу доверить спину. Но откуда взять таких? Среди тех, кто выжил на ковчеге, которые могли бы стать инженерами, биологами, исследователями. Именно те, кто не кричал громче всех, но без кого невозможно развитие цивилизации. Но вот как найти их, не нарываясь на авантюристов или разложившихся морально лидеров мелких кланов. Контроль. Вот чего у меня не будет, если потащу с собой случайных. А потерять контроль, значит потерять все. Серк встал и медленно прошелся по мостику. Мягкий свет сенсорных панелей ложился на его лицо, делая его старше, чем он был на самом деле. Он снова медленно подошел к обзорному окну. Там, в темноте, сияла планета, на которой рождалась новая надежда. Хочешь построить колонию? Делай это сам. Сначала инфраструктура, защита, энергия, связь, укрепленный узел, и лишь потом, люди. Серк принял решение. Сперва он сосредоточится на строительстве настоящей базы, причем не просто базы, цитадели, которая станет аргументом, весомым и тяжелым, для любого потенциального врага. Потому что враги будут. Он знал это. Те, кто выжил в этой галактике, не были слабы. Многие были коварны, многие отчаянны, и далеко не все захотят видеть новое человеческое присутствие, особенно под началом того, кто уже продемонстрировал силу и независимость. И в этом была еще одна истина, которую он не мог игнорировать. Пока Серк один, он цель, но как только у него появится колония, он станет фактором. А если она станет неприступной, он станет силой, с которой многим придется считаться. Сделав такие выводы, он глубоко вздохнул. «Харус», — негромко произнес он, — «слушаю, командир». Тут же отозвался голос управляющего и, нейтрально уверенный, — «собери технический состав. Пусть начнут проектирование основных узлов будущей базы. Мне нужна станция на орбите, хаб на поверхности и как минимум 3 фундамента под будущие купола города. По крайней мере, пока атмосфера и все остальное на планете не достигнет необходимой нормы. Ковчег предоставляет ресурсы. Пусть они наконец работают на нас». «Принято. Расчет начнется немедленно». После этого парень вернулся к креслу и снова взглянул на звездную карту. «Колонии. Я все равно пойду за людьми. Придется. Но не сейчас. Сначала база. Потом порядок. А потом уже отбор и переговоры». И он уже знал, что переговоры будут жесткими. В условиях новой реальности слова «добро пожаловать» будут обращены только к тем, кто умеет жить по правилам. Его правилам. Серж сжал кулак. Хрупкая ткань будущего человечества снова зависела от одного решения, одного человека. Но это было лучше, чем ничего. Лучше, чем пустота. Лучше, чем сдаться. Сейчас на мостике клинка пустоты царила тишина. Только мягкое гудение систем жизнеобеспечения и едва слышный шорох фонов работы сенсоров. Свет здесь был приглушен, как будто сам корабль понимал, что на данный момент происходит нечто важное, интимное, почти священное. Перед Сергом развернулась очередная голограмма. Медленно, с торжественной неторопливостью, Сима словно специально выбрала такой ритм, не для эффектности, а чтобы дать ему почувствовать момент. И сначала перед ним появился просто шар, тусклый, покрытый коркой пыльных облаков и пятнами серо-коричневых равнин. Планета, по форме и гравитации близкая к Земле, но еще холодная, чужая, молчаливая. И кому-то она могла показаться нежизнеспособной. Процесс займет десятилетия, возможно, столетия. Но вот так она будет выглядеть после окончания терраформирования, сказала Сима, и в ее голосе прозвучали нотки, которых Серк раньше не замечал. Гордость, ожидание, и что-то похожее на надежду. Голограмма ожила, и прямо на глазах Серга началась трансформация. Пыльные облака рассеялись, будто их сдуло солнечным ветром. На их месте возникли густые слоистые образования, насыщенные влагой. Из пустынных участков планеты вырвались медленные живительные потоки воды, устремившиеся в котловины, формируя будущие моря и океаны. Они не вспыхнули мгновенно, а собирались, стекались, впитывались в низины, как будто сама планета начинала дышать. Суша также постепенно менялась. На ее поверхности поднимались хребты, вытягивались цепи гор, на склонах которых начали проступать темные лоскуты будущих лесов. Где-то широколиственные, где-то хвойные, а где-то заросли, напоминающие древние доисторические джунгли. Плато и долины, речные системы, берега, испещренные естественными бухтами. Огромные равнины пестрели сменяющейся зеленью, которая переливалась, как будто растущая ткань жизни заплетала новую экосистему. Сверху, голубая оболочка атмосферы, еще тонкая, но уже полное движение. После завершения процессов, концентрация кислорода достигнет стабильных 21%. Температура, от 14 до 27 градусов в основных поясах. Время полного биологического насыщения, ориентировочно 120 лет. Серк стоял перед этой картиной, не отрывая от нее своего задумчивого взгляда. Впервые за долгое время он не думал о войне, защите, технологиях, интригах. Впервые он просто смотрел и не мог оторваться. Ведь голограмма совершила плавный поворот, открывая ночную сторону будущей планеты. Там, где в будущем будут мерцать огни поселений. Там, где когда-то могут звучать человеческие голоса. Там, где, быть может, кто-то будет строить дом. Не временный, не защищенный турелью и щитами, а настоящий. Сима, не дожидаясь команды, в центре голограммы аккуратно вывела название, которое он однажды упомянул вслух, будто бы мимоходом. Эдем. Слово вспыхнуло мягким золотом, без пафоса. Просто и точно. Медленно выдохнув, Серк опустился на колени прямо перед голограммой. Он не плакал, слез у него уже не осталось, но дыхание стало тяжелым, как будто через него проходил ураган из тысяч эмоций сразу. Стыд за тех, кто потерял землю, боль утрат, гордость, усталость и невыносимо сильное ощущение того, что он нашел дом, тот самый, ради которого его предки ушли в неизвестность, ради которого боролись тысячи лет, ради которого умирали. Но сейчас он не чувствовал себя героем, он чувствовал себя человеком, просто человеком, который больше не должен блуждать. «Значит, мы остались не зря», – тихо прошептал он. Сима ничего не ответила, но голограмма, как по команде, приблизилась, показывая один из будущих материков. Там, где когда-то вырастет первая колония, и Серк уже знал, он построит ее сам, руками, системами, наноботами, инженерными дронами, с ошибками, с трудом, но построит, потому что Эдем ждал, и именно это и станет финалом его истории. Он это понимал и был готов к тому, что многим эта колония, вскоре, станет бельмом на глазу, особенно тем, кто мог попытаться предъявить свои права на данные территории. Но даже в этом случае были варианты, ведь проведя терраформирование, Серк поднимет ценность данной звездной системы, чем привлечет не только врагов, но и потенциальных партнеров, которым станут интересны такие технологии. Но это будет уже другая история.